Ошибка бога. «Нет, все было не так», — сказал колдун из племени лоутеков. «Телевидение появилось гораздо раньше, по ошибке. Однажды великий бог 386DX решил снять с неба утреннюю звезду, чтобы вставить ее себе вместо глаза и научиться видеть будущее так же хорошо, как настоящее. Но он напрасно доверился радужным жрецам, попросив их помочь ему проделать эту операцию. Они напоили его особо крепким вином, из-за чего 386DX не заметил, что жрецы подсунули ему вечернюю звезду вместо утренней. Он доверчиво отдал им свой глаз и вставил вместо него красную, полную темной энергии вечернюю звезду, после чего упал на землю и уснул. А когда он проснулся и посмотрел вокруг, мир тут же разделился на ту и эту стороны неба. И на этой стороне радужные жрецы торжествовали победу.